что пойдут по другим домам, очень мало. А значит, пусть оба самурая, охраняющие усадьбу, сами порешат и рассудят, как надлежит ответить. Сказав так, госпожа, безусловно, допустила ошибку. Ибо самураи Ивами и Сёсай потому-то и приходили, что сами не способны были принять решение. Тем не менее, Симо перечить госпоже не посмела. И все передала, как было сказано, слово в слово. Когда же Симо направилась на кухню, дабы передать ей ответ, госпожа вновь принялась твердить перед портретом госпожи Марии свои «носу-носу», отчего девица по имени Умая, лишь недавно начавшая службу, невольно покатилась со смеху, и госпожа жестоко ее разбронила, обозвав придерзкой девчонкой. Восьмое. Выслушав волю госпожи, Ивами и Сёсай оба пришли в крайнее замешательство. Однако вскоре обратились к Симо с такой речью. «Если бы от господина Дзибусио даже и прибыли посланцы с подобными требованиями, все равно сейчас в усадьбе нет никого, кто мог бы пойти в заложники. Ведь оба княжеских сына и господин Юитиро, и господин Йогоро отбыли на восток, а третий, младший сын, господин Тадатоси, уже отдан в заложники в город Эдо. Значит, надлежит нам ответить, что выполнить сие требования сейчас никак невозможно. Если же, несмотря на отказ, будут они по-прежнему требовать заложника и настаивать на своем, надобно послать гонца в замок Табе, что в городе Майдзуру, к отцу князя, старому князю Юсай, и просить его указаний. А до тех пор обождите, так мы их и приветим». Таким образом, хотя госпожа ясно им приказала рассудить самим хорошенько, в сих словах Ивами и Сёсая рассудительности не содержалось ни капли, ибо не то что старые опытные вояки, но самые рядовые самураи, обладая не хоть в малой степени здравым смыслом, и то догадались бы прежде всего тайно переправить госпожу в замок Табе, а сами до конца остались бы при усадьбе, как и подобает самураям, охраняющим дом в отсутствие господина и готовым встретить опасность, пусть смертельную, лицом к лицу. Вот как надлежало им поступить. Ответить же отказом, ссылаясь на то, что сейчас, дескать, некого отдать в заложники, означало бросить открытый вызов и тем самым поставить под удар в первую очередь прислужниц госпожи и прочую челядь. Так что жизни нашей поистине угрожала нешуточная опасность. Девятое. Симо опять отправилась к госпоже и передала вышеизложенное. Но госпожа в ответ не промолвила ни единого слова, лишь забормотала свои носу, и только постепенно, овладев собою, совершенно спокойно проговорила: «В таком случае да будет так». Ясное дело, пока самураи сами не предложили тайно отправить ее прочь из усадьбы, госпоже никак не пристало первой просить «спрячьте меня, увезите». А посему в душе она, надо думать, весьма гневалась на недогадливости Вами и Сёсая. С этого дня госпожа все время находилась в отвратительном настроении. По всякому поводу изволила нас бронить и каждый раз читала при всем отрывки из книги, именуемой «Сказание Эзопа», приговаривая: «Эта девица, мол, и есть та лягушка, а это, дескать, тот самый волк». И такое наступило тут для всех нас мучение, что впору добровольно идти в заложницы. Мне больше всех доставалось. Я будто и улитка, и ворона, и свинья, и черепаха, и собака, и змея аспид. Сии обидные поучения и прозвища не забуду я во веки веков до самой смерти. Десятое. 14-го дня в усадьбу снова явилась Тёкон и опять затеяла разговор, что, мол, надобно выслать заложника. На это госпожа изволила заметить, что в отсутствии князя без княжеского на то разрешения пойти в заложницы она не согласится. Тёкон в ответ сказала: «Спору нет, вот слова, достойные женщины мудрой, ибо уважать мнение супруга — первейший долг подлинной добродетели. Однако же в данном случае речь идет о делах, имеющих первостепенное значение для судеб всего княжества Хасакава. А потому не следует ли вам все же переехать, если не в отдаленный Осакский замок, то хотя бы в соседнюю усадьбу, к господину Укида? Ведь супруг